Глава 6. На следующий день после бессонной ночи Катя выглядела неважно, но решила не откладывать встречу с Алексом. Спустилась на завтрак, но аппетита совсем не было. На кухне, как всегда, хлопотала мама, но, видя состояние дочери, она не стала докучать ее ненужными расспросами, за что Катя ей была очень благодарна. Зазвонил телефон. Это был Алекс. Он еще раз извинился и поинтересовался, когда и где им удобно будет встретиться. Катя назвала место и адрес и обещала там быть через час. Она поцеловала маму в щечку, ощутив знакомый аромат духов, и отправилась навстречу. Катя выбрала парк недалеко от школы, где учились ее бабушка и дед Алекса. Именно здесь начиналась их история любви, и Алекс должен был это увидеть. Эту страницу из прошлой жизни необходимо было перевернуть. Девушка бережно сжимала в руках фронтовые треугольники писем, которые уже перечитала раз 100 и, казалось, выучила наизусть. Прошло много лет, а в отношениях между людьми ничего не изменилось. Есть место предательству, страсти и несказанных вовремя слов. Необоснованные эмоции и обиды разрушают любовь и разводят пары в океане жизни. Если бы мы умели слушать друг друга, понимать друг друга, то были бы гораздо счастливее. Ведь написать книгу жизни просто, а вот прожить ее правильно, без ошибок и сомнений, задача не из легких. Да, мы люди, человеки, как любят сейчас говорить, мы имеем право на ошибку. Но хорошо продуманный поступок – это не ошибка. Ошибка – это не признаться в своей любви к девушке, боясь отказа. А вот оставить школьного товарища умирать на поле боя – это уже преступление. Алекс поддался эмоциям и поверил всему, что наговорила незнакомая ему девушка. Он обдумал все и понял, что это просто нелепая ошибка. Поэтому и Катя согласилась встретиться с ним, чтобы он смог разобраться во всем сейчас, а не сожалеть об этом через 20 лет. Катя первой подошла на условленное место, а Алекс, завидя ее еще издали, поторопился ей навстречу. Он взял ее за руку, боясь даже посмотреть ей в глаза. Так они и стояли молча посреди парка. Мимо них прошли мамочка с коляской и пробежала пара бегунов. Но пара никого и ничего не замечала. Над их головами что-то хрустнуло, и небольшой орешек упал прямо им в руки. Молодые люди очнулись, посмотрели вверх. Глазки, пуговки и пушистый хвост — эта белочка наблюдала за ними и, вероятно, случайно уронила свое лакомство. Катя улыбнулась, а Алекс нашел кормушку, что была прикреплена с другой стороны дерева, и вернул орешек на место. «Ну, здравствуй, Алекс!» «Прости меня, Катя, я очень виноват перед тобой. Я вел себя как трешер, кретин. Даже не выслушал тебя. Я должен тебе сказать, Катя...» «Давай оставим это на потом. Я уже простила тебя и подготовила для сегодняшней прогулки отличную программу. Ты готов?» «С таким гидом я готов хоть к Курс дю Норд, к северным медведям. Хорошо, что я знаю французский». Они долго гуляли и много разговаривали. У обоих сложилось впечатление, что знали друг друга много лет и что жили бок о бок в одном доме. Пришло время обеда, и Катя с Алексом зашли в ближайшее по дороге кафе. Когда принесли горячее, поняли, что сильно проголодались, но за разговорами содержимое тарелок осталось почти нетронутым. Молодые люди много обсуждали, смеялись. А когда пили кофе, Катя предложила зайти к ней в мастерскую. Она была совсем недалеко от того места, где они сейчас обедали. Алекс с радостью согласился, ведь расставаться с Катей ему никак не хотелось. Когда молодые люди зашли в здание и поднялись в офис, то там, к удивлению Кати, их встретила чуть ли не вся ее рабочая команда. «Сегодня же выходной! А вы что тут делаете?» «Как же здорово, что вы зашли!» «Знакомьтесь, это Алекс. Он приехал из Франции по семейным делам, и я ему устроила сегодня экскурсию по городу». «А вы были на смотровой площадке? Ну, там, где недавно установили мощные телескопы?» «А на главной площади, где театр и музей искусств?» «Надо сразу в парк идти. Там катамараны спустили на озере». Предложения посыпались со всех сторон. Алекс подошел к столу, где царил творческий беспорядок. Выудил из горы альбомных листов эскизы, внимательно изучая каждый из них. А потом разложил перед собой в определенной последовательности, понятной только ему. Катя хотела объяснить, что именно она хотела передать этими нарядами. Но он попросил карандаш. И тут же, рядом с ее набросками на свободном месте, нарисовал свое видение этой коллекции. Вся команда замерла. Эта смелая интерпретация была за гранью сегодняшних представлений о современной моде. А главное, Алекс уловил самую суть общего стиля и гармонии, что Кате не удавалось уже целую неделю. «Вы меня извините, я тут слегка пофантазировал с вашими моделями». Алекс смутился и потом добавил. «Я пока не вижу цветов из-за травмы, но тут все и так понятно, я думаю». И положил карандаш. Вся дизайнерская команда пару минут была в легком шоке, а потом загудела, как улей, обсуждая то, что нарисовал Алекс. Катя была в восторге. «Спасибо огромное! Ты прямо спас всех нас! Как ты так сразу нашел это общее, что может связать всю коллекцию, как единая нить?» «Просто я художник, и я так чувствую». Еще около часа все обсуждали рисунки и ходили вокруг стола, раскладывая материалы в нужном порядке. Алекс просто сидел и ждал Катю. Он любовался ею. Как она отдается своему делу, как горят глаза и розовеют щеки. Волосы выбились из прически и торчали, как спиральки, в разные стороны. Она их заправляла за ухо, но они все равно вылезали. Решили сделать перерыв и попить чаю. Но Катя выгнала всех по домам отдыхать до понедельника. Выйдя на улицу, все попрощались и разошлись кто куда. Было уже поздно, и Алекс вызвался проводить девушку до дома. Путь лежал через парк, где гуляли дамы с собачками и влюбленные парочки. Алекс остановился под высоким деревом, притянул девушку к себе и решился ее поцеловать. Катя не сопротивлялась, она хотела этого и ответила взаимностью. Молодой человек что-то шептал по-французски и снова целовал. Они не пошли домой, а взяли такси и поехали в гостиницу, где остановился Алекс. Пока Катя принимала душ, он сбегал в ближайший цветочный магазин за роскошным букетом белых пышных хризантем и заказал в ресторане на первом этаже ужин на двоих. Цветы стояли в вазе, еда остывала, а Катя и Алекс смотрели друг на друга и молчали. Каждый боялся сделать этот первый шаг, и Алекс решился. «Je t'aime, Катя!» «Я люблю тебя, Катя!» «С той самой первой минуты, как я первый раз тебя увидел!» Он подошел к ней близко-близко. «Ты пахнешь летом!» Обнял за талию и притянул к себе. Поцелуй был нежным, долгим. Алекс аккуратно поднял девушку на руки и донес до кровати. «Я тоже тебя люблю, Алекс». Утром они долго стояли у двери, обнявшись, не желая отпускать друг друга. Но у Алекса был через 3 часа самолет. Ему было пора уже возвращаться домой. «Какое красивое у тебя платье, Кати! Эти белые журавли на темно-синем фоне просто чудесны!» «Алекс, ты видишь? Ты снова различаешь цвета?» «Ох, мондью! О, мой бог! Это все благодаря тебе! Это просто чудо! Ты мое чудо! Обещай, что ты выйдешь за меня замуж!» «Обещаю!» «Тебе пора, Алекс!» Катя вышла его провожать и долго смотрела, как белое с шашечками такси увозит все дальше и дальше ее любимого. Она вздрогнула, когда кто-то подошел к ней сзади и обнял за талию. Это был Вадим. «Доброе утро, котенок. Может, объяснимся?» Катя молчала, не зная, что сказать. «Не хочешь говорить? Хорошо. Давай тогда хотя бы довезу тебя до дома». Он подвел ее к машине, что стояла тут же во дворе, и затолкал на заднее сиденье. Вадим ехал медленно, как будто ждал, что она заговорит. Все расскажет. Но Катя молчала. Перед тем, как высадить ее у подъезда, он обернулся к ней и даже улыбнулся. «Я не стану спрашивать, что ты делала рано утром у той гостиницы. Но хочу напомнить тебе, что ты моя девушка. Ты скоро станешь моей женой. И не дай бог я узнаю, что ты прыгнула к кому-то в койку. Завтра в 3 часа я заеду за тобой. Поедем, подадим заявление». «Я не выйду за тебя замуж», — тихо ответила Катя. «Так, котенок, тебе надо привести себя в порядок. Ты устала и хочешь побыть одна». Вроде как ласково уговаривал ее Вадим, но угрожающе твердо добавил. «Завтра я заеду ровно в 3. Не придумывай ничего. Я очень тебя прошу. Ты же знаешь, я тебя везде найду». Катя ничего не ответила. Открыла дверцу машины и вышла. Вадим умчался на работу. Надо было срочно переговорить с Галкой о том, что делать дальше. Его планы прибрать к рукам клинику Вознесенских на грани срыва. И из-за кого? Из-за неизвестно откуда взявшегося француза. Как же он не вовремя приехал! Гоняя тревожные мысли, он припарковался рядом с новенькой машиной Галины. Сухо поздоровался с охранником. Его догнал Тимур, начальник службы безопасности и верный друг. В лифт они вошли вместе. «Вчера после твоего ухода от Галины, буквально через 10 минут, к дому подъехала машина. Тот, кто приехал, не выходил, а ждал. Галина вынесла какие-то бумаги и передала неизвестному. Тот передал ей деньги в конверте и уехал». «Ты знаешь, чья была эта машина?» «Да, это был Альберт, собственной персоной». «Альберт? Сам приехал к Галке?» «Ну, а что ты удивляешься? Я ж тебе докладывал, что кроме кровати их и еще что-то связывает. И это что-то называется двойная игра». Двери лифта открылись, и оба проследовали по коридору, каждый по своим делам. «Пусть Галина зайдет ко мне», — попросил Вадим секретаршу и положил ей на стол шоколадку. «Вадим Сергеевич, я так скоро за стол не влезу», — улыбнулась та в ответ. Сегодня Галина была необычайно красива. Впрочем, как и всегда. Она предпочитала на работе деловой стиль одежды, но никогда не надевала брюки, только юбки. Она принципиально считала, все, что носят мужчины, никак не должны надевать молодые и красивые женщины. И что любая женщина, надевая, к примеру, брюки, кепки, рубашки и галстуки, теряет свою женственность. Больше всего ей не нравились короткие пальто с кучей крупных металлических пуговиц или куртки неопределенных размеров. Конечно, что греха таить, чулки и каблуки тоже перешли в женский гардероб от мужчин. Но это не считается. Во-первых, тонкие ажурные женские чулки и рядом не стояли с какими-то там обтягивающими лосинами. А во-вторых, попробовал бы хоть один мужик побегать на 10-сантиметровой шпильке по торговому центру и не упасть. А вспомните, как одеваются героини в современных блокбастерах. Кожаный корсет со шнуровкой на спине, обтягивающая короткая юбка и обязательно узкие туфли на каблуке. Мужчины смотрят и любуются ею, хотят ее, спят и видят ее во сне, а никак не мадам в широких брюках и необъятного размера куртки, да еще и с кепкой на голове. Вадим любовался Галиной. Он знал и любил каждую линию ее тела. Мог по глазам определить ее настроение, а по голосу, когда она говорит правду, а когда обманывает. Он приобнял ее и прошептал: «Ты сегодня особенно красива. Закрой дверь, мы идем в дальний кабинет». А потом вернулся к столу и нажал кнопку вызова секретаря. «Меня ни для кого нет, часа на два». Вадим почувствовал, как напряглась Галина, как вытянула струну ее стройное тело, но она быстро справилась с эмоциями и последовала за ним. У Вадима была особая комната без камер, где он вел серьезные переговоры не для посторонних ушей. Разговор начал с событий сегодняшнего утра. Он поведал, что путь открыт, француз уехал, и надо что-то делать, а то их хорошо продуманный план уже висит на волоске. «Ну, что ты так разволновался?» Галина подошла к нему сзади и обняла. «Я все придумала. Главное — организовать нашу с Катей случайную встречу, а там уж я позабочусь, чтобы она мне поверила. Сама прибежит и подпишет документы. Ты только подготовь все заранее, чтобы они уже сегодня были у меня. А вечером закончим с этим делом». «Думаешь, она согласится? Она ведь не кажется настолько глупой. Да и готова ли она вообще рискнуть ради этой непонятной любви?» «Ты плохо знаешь женщин, дорогой мой Вадим. Даже ради того, что мы сами себе напридумывали, а потом в эти сказки сами же и поверили, нашли кучу аргументов и оправданий, что все наши фантазии — это реальность. Ради этого мы готовы рискнуть многим. А деньги стоят не на первой ступени в этом случае, поверь мне. Я ее уговорю». «Но ведь ты, к примеру, не такая». «Я научилась контролировать себя. Но поверь, быть всегда и во всем железной леди тоже тяжело. Поэтому и у меня есть слабые места». «Я бы очень не хотел, чтобы этим местом был наш конкурент, директор Строймеда». Галина лишь на секунду напряглась, но Вадим это почувствовал. Он повернулся к ней лицом и схватил за плечи. «Зачем он вчера приезжал к тебе? Какие козни ты строишь у меня за спиной? Ведешь игру в одни ворота?» «Отпусти, Вадим, мне больно». «Тебе больно? А мне не больно? Значит, что ты решила обмануть меня. Ты, кому я доверял, как себе». И тут Вадим схватил девушку за горло. «Какие бумаги ты ему передала, а? Отвечай!» Галина захрипела в ответ и он ее отпустил. Она отошла на безопасное расстояние и растерла ладошками горло. Этого времени ей было достаточно, чтобы придумать ответ. «Ты же знаешь, что Альберт не подписал наш контракт из-за завышенных процентов. Я искала возможность с ним договориться». «А спишь ты с ним тоже ради контракта и нашего общего дела?» «Это было всего один раз, чтобы он смог доверять мне. Я постаралась максимально поднять планку его мужского достоинства. А это отличный крючок для нас с тобой». Вадим молчал. «Дорогой мой, все, что я делаю, это для нас с тобой. Зачем мне этот дряхлый старикашка, если рядом перспективный молодой мужчина? Ведь ты тоже таскаешься за этой Катькой ради нашего общего дела. Но я ведь не ревную тебя». «Прости, котенок, я был неправ». Он обнял Галку и нежно погладил по спине. «В этой жизни я абсолютно один, и только ты понимаешь меня, как никто другой. Я так боюсь тебя потерять». «Доверься мне, и все будет хорошо. Ну, я пошла. А ты будь готов сегодня встретиться с Катей в том ресторанчике недалеко от ее мастерской. И бумаги не забудь взять с собой. Упустишь шанс, другого такого уже не будет». Галина поправила одежду и вышла из кабинета Вадима. Секретарша посмотрела ей вслед и вздохнула. Внимание начальника к ней оставалось на уровне шоколада, как бы она ни старалась. «Вот вчера целый выходной провела в салоне. Маникюр, педикюр, массаж, прическа. Хотя какие у нее шансы? Никаких. Ни рожей, ни кожей, как говорят, не вышло. Невысокого роста, да и нос в конопушках. Один плюс — это тяжелая копна кудрявых волос, которые были настолько непослушны, что доставляли хозяйке массу неудобств, особенно если попасть под дождь. Ну что ж, начальника ей не видать, зато его помощник уже несколько раз приглашал ее на свидание. Квартирку вот предлагает снять, чтобы встречаться не в гостинице. Но она выжидает, когда он сдастся, и пригласит ее в свой холостяцкий уголок. Она даже поинтересовалась, где он живет. Оказалось, за городом в двухэтажном особняке с высоким забором. Когда она оказала ему небольшую услугу, поселилась в гостинице рядом с французом, он щедро заплатил ей за неудобства. Да и пара страстных ночей пошла ей на пользу. Даже в офисе заметили, как она похорошела и расцвела. Страшная худоба постепенно исчезла, и фигура приобрела округлые женские очертания. И хотя она мечтала о рыбешке покрупнее, от других вариантов отказываться тоже не собиралась. Пока секретарша мечтала о недоступной любви, Галя уже подъезжала к дому Катерины. Она позвонила в дверь и обрадовалась, что ей открыла именно сама Катя. «Мне нужно с тобой поговорить, это очень важно. Это касается Вадима. Сам бы он к тебе никогда не обратился. Где мы можем обсудить все без лишних свидетелей?» Катя стояла перед ней в домашнем платье и теплых тапочках. Она была бледна и подавлена. Красные опухшие глаза говорили о том, что она совсем недавно плакала. На фоне статной Галки она выглядела словно потрепанный воробей, которого выкинули из гнезда. А он и летать-то толком не научился. Но девушка все-таки нашла в себе силы и ответила: «Я сейчас приведу себя в порядок, и мы сможем пройтись по парку, который начинается в конце улицы. Проходите в гостиную, я постараюсь сильно вас не задержать». Галя прошла в светлую просторную комнату, а хозяйка дома поднялась наверх, по-видимому, в свою комнату. Гостья осмотрелась, подошла к современной модульной стенке. На одной из полок стояли фотографии в рамках. Улыбающиеся молодые лица родителей с маленькой дочкой на руках. Катя в школьной форме с огромным бантом и портфелем за плечами. А это кто? Фотография красивой молодой женщины в военной форме с грустными глазами. Это моя бабушка. Она всю войну проработала хирургом и спасла немало жизней. Я готова, идем? Катя направилась к выходу. «Она что, умерла?» — уточнила Галина. «Нет, с чего вы так решили?» «Да так, просто уточнила». Катя пропустила Галину вперед, и обе девушки вышли из дома. Минут 15 шли молча, каждая думала о своем. «Так о чем вы хотели поговорить со мной? Это касается Вадима, я правильно поняла? Что-то со здоровьем?» «Давай все-таки перейдем на «ты». Как-никак ты невеста моего брата». Катя посмотрела на собеседницу так, как будто не верила ей. «У Вадима большие проблемы в бизнесе. Он занял деньги у авторитетных людей, ну, ты понимаешь, подписал крупный контракт. Но поставщик не выполнил своих требований. Товар не поставил и деньги не вернул. Юрист просмотрел в договоре очень важный пункт, и теперь Вадиму придется продать свой бизнес, чтобы рассчитаться с долгами». «Ну а я при чем?» «Кать, даже если он все продаст, этих денег все равно не хватит. И тогда его ждет очень тихое место на кладбище. Его просто убьют, понимаешь? Ведь ты любишь Вадима, ты можешь ему помочь». «Уже не люблю, но это не важно. У меня все равно нет денег, чтобы ему помочь». «Допустим, денег у тебя нет, но есть клиника», — продолжила разговор Галина. «А при чем здесь клиника? Это бизнес моих родителей. Ради проблем Вадима они не согласятся продать дело всей их жизни». «Но когда ты выйдешь замуж, по договору твои акции на законных основаниях перейдут к тебе». «Ты и это знаешь?» — удивилась Катя. «Я много чего знаю. Давай присядем на скамейку. Туфли новые слегка поджимают». «Я никогда не соглашусь выйти замуж за Вадима. Я не люблю его. И со своими проблемами пусть он разбирается сам». «Катя, Катя, а ведь он любит тебя. Он жил и строил свой бизнес только ради того, чтобы обеспечить тебе, своей жене, безбедное будущее». «А я не просила». «Это ты сейчас так заговорила, когда появился этот французик. Раскатала губёжки, думаешь, он в тебя втюрился? Замуж позовет? Да он уехал и забыл про тебя, как только самолет оторвался от земли». «Не ваше дело», — парировала Катя и вскочила. Она ходила взад и вперед по дорожке около скамейки, где, сняв туфли, сидела, вытянув стройные длинные ноги Галина. «Послушай, Катя, ты сможешь вычеркнуть из жизни мужчину, который готов все бросить к твоим ногам ради какого-то сиюминутного знакомого, который даже не любит тебя? Если ты не веришь мне, тогда вот, смотри». Галка достала телефон, нашла и открыла видео. То, что увидела Катя, ввергло ее в шок. Алекс лежал на кровати в знакомой ей комнате в гостинице с другой девушкой. Она обнимала его, а он обнимал ее. «Этого не может быть», — прошептала Катя. «Может, может. Надеюсь, ты не думаешь, что это монтаж. У меня есть еще пара откровенных видео. Это Вадим дурак, не видит дальше своего носа. Зато я не такая». «Сразу поняла, зачем он сюда приехал. Зачем искал тебя и воспользовался этой историей писем из прошлого?» «Да, представь, я все знаю. Вчера, когда Вадим утром довозил тебя до дома на служебной машине, ты оставила дневник на заднем сидении. А я сегодня как раз ехала к тебе на той же самой машине и нашла его». Катя присела снова на скамейку. Галя наклонилась к ней близко и добавила. «Тебя использовали, Катя. Заставили поверить в любовь и обманули. Как? Ты спрашиваешь меня, как? А все просто, милочка, все просто. Ведь у вас с Алексом одинаковые фамилии, а это значит, что ему будет легко доказать, что ваш бизнес и его дед очень даже связаны. Он все продумал заранее. Он достал справку, что старики были официально расписаны. Ты ж понимаешь, что в войну многие документы были утеряны. Остальное сама догадаешься или рассказать? Главное было усыпить твою бдительность на то время, пока он с юристами оформляет нужные документы». «Этого не может быть», — произнесла тихо Катя. «Он не мог». «Еще как мог. Я нашла ту девушку, и она рассказала, что он хвастался своими планами. Я записала аудио. Хочешь послушать?» «Нет, не хочу. Что я должна сделать, чтобы спасти Вадима?» «Сегодня в 19:00 вы встречаетесь в маленьком ресторане. Ты подпишешь бумаги и спасешь ему жизнь. Потом можете расписаться и уехать вместе во Францию на твой конкурс». Тут Галина достала из сумочки отпечатанный договор. «А до встречи нужно подписать эти бумаги у твоей бабушки. Пока она жива, лишь у нее право распоряжаться клиникой. Я думаю, она согласится, чтобы дело всей ее жизни осталось в руках семьи. В твоих руках, Катя. А ты, в свою очередь, поможешь выпутаться Вадиму из этой истории. Ты отдашь ему клинику, он покроет долги. Есть еще вариант, можешь выйти за него замуж, и тогда у тебя останется ровно половина вашего бизнеса». «Хорошо, я все сделаю. Машина за тобой приедет ровно в 18:30. Катя кивнула и быстрым шагом удалялась все дальше и дальше от той лавочки. Слезы ручьем бежали по щекам. Она споткнулась, ее чуть не сбил велосипедист, но она никого и ничего не видела. Бежала, куда глаза глядят. Остановилась около большого дерева, села прямо на землю и дала волю эмоциям. Ровно в 7 вечера она зашла в ресторан, где ждал ее Вадим. Он любезно поднялся ей навстречу, мило улыбаясь. Катя подала ему бумаги и потребовала достать его договор. Она подписала его, не глядя, положила ручку на стопку бумаг со словами: «Надеюсь, это все, что ты от меня хотел, и твоя жизнь будет вне опасности. Но советую тебе не связываться больше с бандитами. Клиник на всех не хватит». «А это?» — Катя кивнула на красную бархатную коробочку, которая стояла на краю стола. «А это можешь вручить Галине. Из вашей пары выйдет отличная семья. Вы стоите друг друга. Всего хорошего». И вышла из ресторана так же стремительно, как и вошла. Вадим так и остался стоять около столика. «А девочка-то не дура оказалась», — подумал про себя Тимур, который наблюдал за своим шефом и всей этой сценой, глядя в монитор на посту охраны ресторана. «Жаль, только клинику ни за что отдала. Но дело сделано. Шеф будет рад». Тимур уже хотел спуститься в зал ресторана и предложить Вадиму поехать домой, как вдруг увидел, что к столику направляется Галина. Его заинтересовал такой поворот. «А вот это уже интересно. Надо проследить за тем, что она хочет». Тимур уже давно раскусил ее и старался вовремя принять нужные меры. Девушка вела двойную игру. Но обмануть Тимура ей точно не удастся. Прошел месяц. Приближалось 20 августа. Катя помнила, что именно в этот день она мечтала выйти замуж за, как ей казалось, единственного и любимого. Хорошо, что этого не случилось. Тем более, что как раз 20-го она будет во Франции на вручении премии «Молодой модельер года». Коллекция была уже давно отшита и готова. Остались лишь детали и упаковка. Катя по несколько раз в день держала в руках листы с эскизами, с внесенными правками Алекса. Она грустила, но старалась не возвращаться к мыслям о прошлом. Ее команда догадывалась, что случилось, но лишних вопросов не задавала. Все занимались приготовлениями к показу. Катя не знала, что стало с Вадимом. Они больше не встречались. Он пару раз звонил ей, но она не брала трубку. Накануне ее вылета во Францию, случайно или специально, но он ждал ее вечером у мастерской. «Здравствуй, Катя». Девушка не ответила и хотела пройти мимо. Вадим схватил ее за руку. «Катя, ну, пожалуйста, послушай меня». «Я рада, что ты жив. Извини, мне некогда». «Ну, послушай меня, это важно». «У тебя ровно 10 минут». «Катя, ты единственный человек, который помог мне и не бросил в беде. А я обманул тебя. Я очень виноват перед тобой». «Если это все, тогда я вызываю такси». «Кать, прости меня. Я понял, что любил только тебя. То есть люблю. Я все это время думал о тебе, вспоминал тебя. Я спать не мог. Все ты перед глазами». «А как же Галина? Она случайно не спала в это время рядом с тобой, когда ты так страстно думал обо мне?» «Галка, она обманула меня, понимаешь? Обманула!» «Это уже не мои проблемы. Решай их сам». Тут Вадим схватил Катю за руки и упал к ее ногам. «Катя, выходи за меня замуж. Только ты можешь меня спасти. Мне так одиноко, Катя». «Один раз я уже спасла тебя. Прощай, Вадим». Она постаралась вырваться из его рук. «Я найду тебя. Где бы ты ни была, ты будешь только моя. Слышишь? Только моя!» — кричал Вадим. Катя оставила его сидеть на земле и ушла в ночь. А на следующий день самолет унес Катю и ее верную команду в далекую Францию. Днем все дружно работали, а вечером гуляли по ночному городу и восхищались красотой улочек, пробовали сладкую выпечку и шоколад. Они взяли экскурсию по городу и наслаждались каждым мгновением предоставленной им возможности почувствовать романтику красивых мест. Катя много рисовала. Хотелось все оставить в памяти, но не на телефоне, а на бумаге. Последний день перед вручением премии девушка почувствовала себя неважно. Ее тошнило, кружилась голова. Дежурный врач в гостинице, где она остановилась с коллегами, померил давление, которое было чуть ниже нормы, послушал легкие и поинтересовался, насколько давно у нее задержка. Катя прошептала: «Вы хотите сказать, что я беременна?» «Не могу утверждать наверняка, предположительно, небольшой срок. Советую вам посетить врача или купить экспресс-тест. Я оставлю вам рекомендации». После ухода врача Катя подошла к зеркалу и задрала футболку. Ничего не было видно. Она положила руку на живот и каким-то загадочным образом поняла, что он был прав. Она ждет ребенка. Ребенка от Алекса. Кате уже было неважно, выиграет она конкурс или нет. Она была счастлива. Такой приятной новостью Катя решила поделиться со своей командой, ведь они все так переживали в виде ее недомогания. Да и лишних разговоров за спиной она не любила. Все дружно поздравили ее, а Егор, фотограф из их команды, заказал шампанское и клубнику. Уже поздно вечером к Кате зашла милая и скромная девушка Настя, помощница по костюмам. Спросила, как она себя чувствует, и поинтересовалась. «Кать, а ты Алексу не хочешь сообщить? Ведь это ваш с ним ребенок». «Да, конечно, я думала об этом, но решила не сообщать. Пусть дочка будет только моей». «Ты думаешь, будет девочка?» «Почти уверена». Катя улыбнулась, и подруги крепко обнялись. Вечером был объявлен банкет и награждение призеров. Для Кати выбрали платье в пол цвета золота с двойным подолом и глубоким вырезом на спине. Молодой талантливый парикмахер уложил длинные волосы в высокую причудливую прическу, открыв красивую изящную шею. Туфли были из парчи. Последняя модная коллекция этого года. Каждая команда заняла свой столик с заранее выбранным номером. Подали шампанское и фрукты, играла музыка, и было просто волшебно. «Прямо как на балу у принца», — поймала себя на мысли Катя. Когда с торжественной частью было закончено, предложили всем перейти в банкетный зал на ужин и просто поболтать с коллегами, с которыми бок о бок трудились всю эту неделю. Как только Катя с командой решили покинуть свой столик, произошло что-то невероятное. Высокий, статный молодой человек двигался по залу, ища кого-то глазами. Она сразу узнала его. Это был Алекс. Это уже не бал у принца, а прием у Золушки. Когда он увидел ее, то ускорил шаг и, ловко обходя множество столиков, подошел к ним. Коллеги быстренько разошлись, оставив пару наедине. Сначала они молчали и просто смотрели друг на друга. А потом Алекс решился, взял Катину руку и прижал к своей груди. «Ты слышишь, как бьется сердце? Оно выпрыгивает из груди от любви к тебе, Кати. Выслушай меня, пожалуйста. Совсем недавно я чуть не совершил ошибку, поверив наговору лживой девушки в твой адрес. Но я вовремя во всем разобрался. Так почему же ты, Машер Кати, поверила той, которая уже один раз чуть не разлучила нас?» «А я и не поверила». «Но ты не отвечала на звонки, на мои электронные письма. Почему?» «А ты принес мою туфельку?» И Катя улыбнулась, видя, как Алекс смешно поморщил лоб. «Я понял, ты так шутишь, да?» «Екатерина Вознесенская, ты станешь моей женой в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас?» «Я хочу тебе сказать, Алекс, что у нас будет...» И тут Катя вспомнила свой давно забытый сон. Как она в военной форме и неудобных кирзовых сапогах танцует с высоким незнакомым парнем. Он тоже в гимнастерке с орденами, брюки-галифе заправлены в начищенные до блеска сапоги. Катя хочет спросить его имя, но тут появляется Вадим и вытаскивает револьвер. Только это уже не сон. Это все происходит наяву. Катя видит, как Вадим нажимает на курок. Выстрел! Она быстро меняется с Алексом местами. «Нет!» — кричит Алекс. «Нет!» — вторит ему Вадим. Катя, медленно хватаясь за руки Алекса, сползает на холодный пол. Струйка крови растекается по белоснежному паркету. Алекс опускается на колени перед ней. «Ребенок», — произносит свои последние слова Катя и закрывает глаза.